соотнесение с мораль, с рассказом мораль делает, ну как сказать, более диалектичной, что ли, более интересной и сложной с философской точки зрения. Волк и ягнём. У сильного всегда бессильный виноват. Все начинается, кстати, заметьте, с морали. Не заканчивается, а начинается. Это имеет определенное значение в данном случае. У сильного всегда бессильный виноват. Ну, все понятно, тем более это для Фонтен перевод. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Вдруг идет переключение в другой план. История, человеческая история. Но мы истории не пишем. А вот о том, как в басне говорят. Значит, все это переключается в план философии и истории, но подход к этой проблеме философско-исторической будет какой-то свой, басен, нас предупреждено. А дальше включается лефонтеновский сюжет, который, конечно, сделан гениально. Значит, в чем гениальность-то? Опять же, тот же Выгодский об этом замечательно написал. Это, собственно, вот исходная точка сюжета, завязка. Встречается волк и ягненок. Волк голодный, как волк. И сильный. Ягненок слабый, и его, ну что, какой возможный сюжет? Сожрут и все. Но волк не хочет просто съесть. Он хочет съесть на законном основании. И так, чтобы сама жертва, это уже очень важный момент, как бы в 20 веке обострился, сама должна признать законность своего съедения. И вот когда возникает такая ситуация, ягненок может сопротивляться волку, потому что волк вступает, вообще-то говоря, не на свою дорогу. Его дорога – это путь грубой силы. А он вступает на путь морали и права, на почву морали и права. И тут уже ягненок может оказать сопротивление. Тут раунд за раундом идет поединок боксерский, который выигрывает ягненок, а не волк. Как смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву. Прошу прощения, ягненок, я пью шагов на станине поручил, от светлости его я ниже поручил. Ему мутить питье никак я не могу. Проиграл волк первый раунд. Нельзя его съесть, потому что он действительно не мутит питье, а пьет гораздо ниже поручил, все в порядке. А, поэтому я лгу, негодный, слыхана ли такая дерзость в свете. И помнится, еще в запрошлом лете мне здесь же как так же нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. То есть надо еще сказать, что он рецидивист. Все, действительно, ягненок первый раз сорвался, ну, как бы съесть его нехорошо за это. А если он систематически этим занимается, так можно и съесть. В прошлом лете, так мне отроду и нет и года, отвечает ягненок. Значит, в прошлом лете ничего не было. Меня не было. Кто же грубил? Только, может быть, кто-то и грубил, так только не я. Опять проиграл волк. Второй раунд. Хорошо. Будем разговаривать. Опять не забыл. Вы все и ваши, да, теперь вы все и ваши псы, и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, если можете, всегда вредите. Чем я виноват? Ну, псы там, пастухи там, ну я-то, я что я-то сделал, за что меня-то? И вот каждый раз тут происходит что? Каждый раз ягненок выигрывает у волка, одерживает победу. И каждый раз ближе становится момент его гибели. С каждой такой победой момент его гибели становится ближе, потому что каждый раз, каждый этот раунд исчерпывает еще одну возможность возразить. Чем меньше у волка аргументов, чем меньше у волка аргументов, чем больше аргументов его побито, тем меньше у него остается. И тем ближе тот момент, когда он без всяких аргументов уже возьмет да и сожрет. Что он и сделал? Что он и делает? Ну, в этот сюжет можно подавать по-разному. Как раз вот для Фонтен с сюжетом с этим поработал, тоже очень интересно. Что, в общем, он постарался подать этот сюжет так, чтобы сам сюжет всерьез не воспринимался. А воспринималась именно вот его стилистическая подача. Он построил сюжет как такую пародию на обычные приемы судоговорения. И как бы все время это так акцентировал. Вот дословный перевод. Аргументы сильнейшего всегда наилучшие. Ну это сию минуту и покажем. Так легко и иронически. В незамутненных водах одного ручья ягненок утолял жажду. Когда же натощак явился некий волк, которого в эти края пригнали голод и жажда приключений. «Как ты осмелился мутить мое питье?» — говорит волк полный ярости. «Ты будешь наказан за свою дерзость!» «Сир, — отвечает ягненок, — не извольте гневаться, пусть лучше ваше высочество во внимание примет, что я пью шагов на 20 от него вниз по течению». Вот эти такие прения судебных сторон. «А посему никоим образом не могу замутить ему воду». «Ты ее мутишь, — упорствует свирепое животное. Известно мне, что это ты еще в прошлом году обо мне злословил». «Как мог я это делать, сир, коль я тогда еще и не родился?» — возражает ягненок. «Я еще мать сосу». «Так если не ты, следовательно, это был твой брат». «Нет братьев у меня». «Так кто-нибудь из родичей твоих? Ведь вы меня нисколько не щадите, вы, ваши пастухи, и ваши псы, и догмы за себя отомстите». Тут еще одного вопроса. «Ах, чем я виноват?» — этого уже нет. Все затем волк уносит ягненка вглубь леса, ну а потом его съедает без дальнейших церемоний. Вот это такой изящный, иронический, легкий тон, он как бы должен победить ужас факта. Ле Фонтен, значит, хочет, чтобы стиль восторжествовал над сюжетом. И добивается этого. Он действительно, вот это французское понимание басни, то есть всерьез как к картине жизни относиться нельзя. Можно, значит, действительно использовать басню для того, чтобы сказать, вот жизнь ужасна, но поскольку мы пишем басню, то мы к этому отнесемся легко, и у нас есть такая возможность. Ирония торжествует над ужасом жизни. Ирония сознания торжествует над ужасом жизни. Вот. А Крылов, наоборот, усугубляет. С одной стороны, вот эти самые грубая такая речь волка. Такой стороны, ах, чем я виноват? Замирающие голосы. И что там ягненка-поволок. Ягненка-поволок. Все, поволок — это последнее слово. Действительно, оно обладает некой физической ощутимостью, создает образ, обладающий физической ощутимостью. Крылов действительно хочет сделать это страшным. Страшным и тягостным для читателя. И вот тогда читатель возвращается к морали. Сильно всегда бессильный виноват. В истории мы тьму примеров слышим. Но мы в истории не пишем. Вот сейчас мы вам покажем, когда может быть слабый сильнее сильного. Вот в такой ситуации, когда сильный пытается, грубая сила пытается выдать себя за право и мораль. Вот тогда слабый может восторжествовать над слабость может восторжествовать над грубой силой. Может. И это как бы созвучно отброшенному Крыловым просветительскому мировоззрению, согласно которому мысль или чувства человеческие сильнее грубой силы. Мнение королева мира, знаменитая формула Вольтера, вот Крылов ее знает, он ее, конечно, помнит, но он в нее не верит. И он создает, в общем, не прямо противоположное что-то, а что-то диалектически сложное. С одной стороны, он показывает, что в жизни есть ситуации, когда слабость может успешно сопротивляться силе, но это показывает, что эти ситуации всегда сменятся другими, когда грубая сила посмеет быть самой собой, и тогда, как говорится, сила Соломова. Все. Ум, чувства будут, не смогут оказать грубой силе никакого сопротивления, они будут раздавлены и уничтожены. И вот это одновременно, значит, две таких истины об истории человеческой, они совмещаются в морали, которая именно такой смысл обретает в соотнесении с рассказом. Потому что сама по себе, пока она звучит отдельно и до рассказа,